Эта поэма стала известна по всей Азии, от Индии до Японии. Она складывалась столетиями, от II века до н.э. до II века н.э. Впрочем, ее авторство приписывается одному человеку, легендарному мудрецу Вальмике. Древняя Индия, Рамаяна. У нас в гостях историк Ирина Глушкова. Здравствуйте. И филолог Александр Дубянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Глушкова окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Автор монографий «Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафора» и «Из индийской корзины». Александр Дубянский, выпускник Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, автор книг «Ритуально-мифологические истоки древней тамильской лирики» и «Тамильская литература». О Рамаяне говорить можно бесконечно, поэтому я все-таки хотела бы начать даже не с Рамаяны, а с индуизма. Потому что, когда говорят об индуизме за пределами Индии, то говорят о разных вещах. Говорят о богах, говорят о философских текстах, говорят о различных концепциях. Но иногда забывают о том, что добрая доля этого индуизма вырастает из древнеэпической поэмы Рамаяна. В ней и герой, который обожествляется, в ней и концепции, в ней и динамика сюжета, и в ней абсолютно животворная содержание, которое не только живет, но и развивается на протяжении уже более чем 20 веков. Да, конечно. Я только хотел добавить для зрителей, слушателей, что индуизм, конечно, не только из Рамаяны, но и из второй великой поэмы эпической индийской, а именно Махабхараты произрастает. Но мы о ней уже говорили. Да. Вот. Поэтому... Но я так для порядку. А сейчас мы будем говорить. Да, а сейчас мы будем говорить действительно о Рамаяне, которая неисчерпаемый кладезь вот, и идей. И я добавлю, кстати, и жанров различных литературных, вот средние века в очень сильной степени полагаются, так сказать, на эту поэму, источник сюжетов, источник образов и так далее. Но об этом, может быть, мы еще скажем. Наверное, мы сначала должны рассказать немножечко о сюжете. И... Давайте сначала скажем, когда она возникла, как вообще датируется, каким временем. Это великая книга. Значит, для начала, мне кажется, надо определить, что это такое. Значит, потому что, вообще говоря... Вот слово «книга» ли это? Да, книга. Ну, книга вот, в нашем понимании. Да, в нашем понимании. Что... Вот мы с нашей точки зрения подходим. Книга, но, вообще она, говоря... Один из вариантов. Да, это эпическая поэма, как всякая эпическая поэма, произведение устного творчества, которое в течение веков складывалось. Пока, наконец, не подошла к пункту, когда, так сказать, текст был зафиксирован и определенным образом обработан. Вот. Автором этой поэмы считается такой отшельник, мудрец Вальмики, который, возможно, действительно существовал в качестве вот такого поэта, который обработал и передал, так сказать, окончательную форму этой поэме. При этом, значит, сразу можно отметить, что поэтически, так сказать, вот с точки зрения использования художественных всяких приемов, эта поэма очень высоко ценится. И в Индии называется именно первой, мы бы сказали, литературной поэмой, что ли. Вальмики, мудрец, первый поэт, которому приписывается авторство санскритского эпоса Рамаяна. По одной из легенд, Вальмики в юности был разбойником, но искупил содеянное им зло строгим обетом, Много лет он неподвижно стоял на одном месте, пока с ног до головы не был покрыт муравейником. В Рамаяне Вальмики предоставляет кров своей отшельнической обители Сите, изгнанной ее мужем, древнеиндийским царем Рамой. Когда сыновья Ситы Куша и Лава выросли, он рассказал им историю их отца и наставил их на путь сказительного искусства. Сюжет Рамаяны очень древен. И если вот сравнивать две эпические поэмы, то обычно говорят, значит, Махабхарату и Рамаяну, да, то обычно говорят, что сюжет Рамаяны древнее, чем сюжет Махабхараты. Вот. И действительно это так, потому что Рамаяна Махабхарату не знает. А вот в Махабхарате сказание о Раме присутствует. Вот буквально в последнем труде американской исследовательницы Венди О'Доннегер я увидела, что она датирует какие-то сюжеты из Рамаяны 7-8 веком до нашей эры. Вполне возможно. Это очень комплексное, сложное произведение. Вот сейчас в эти дела мы, конечно, сейчас не будем входить. Вот. И вот, значит, говоря о сюжете, я, с вашего позволения, может быть, тогда немножко и напомню этот сюжет. Тоже речь идет о, значит, древнем царстве Аюдхе, где правил царь Дашаратха. У него были сыновья раба Бхарата Лакшмана и Шатрукна от трех жен. И так получилось, что Рама, который был старше, он должен был наследовать царство, но одна из его жен, этого Дашаратхи Кайкеи, значит, но она была, да, мачеха Рамы, или, в общем-то, она, так сказать, захотела, чтобы другой сын Дашаратхи, Бхарата, стал правителем. Ну, ее сын, конечно. Да. Ну, в общем, вот такая вот интрига. В итоге, значит, Дашаратха вынужден был эту просьбу уступить, потому что когда-то это самое Кайкеи спасла ему жизнь. Вот. И Рама, короче говоря, по этому условию уходит в изгнание вместе со своей женой Ситой. Долгие годы они проводят в лесах, встречаются с отшельниками. Рама борется вот с ракшасами, с демонами, вот, с фантастическими существами, пока, наконец, не происходит вот событие ключевое для этого сюжета. Значит, демон или ракшас, царь ракшасов Равана, который правил на Ланке, там было его царство, увидал с воздуха, он летал на летающей колеснице такой, увидал Ситу и, значит, воспылал к ней страстью. Вот. Ну, не пускаясь в подробности, значит, ему удалось Ситу похитить, и он ее, значит, держит в саду, там, во дворце на этом самом Ланке. Рама, когда он возвращается, он был в это время в отсутствии, страшно страдает, стенает, узнает, где находится Сита, и в итоге собирает армию, причем интересно, что армия состояла в основном из обезьян и медведей. Он отправляется на Ланку. Удается им построить мост, значит, конец уже ближе к концу Ланка поэмы. Ланка – это Шри-Ланка нынешняя целая? Вы знаете, это вопрос непростой. Ну, сейчас не отождествляются, да, Шри-Ланкой. А и были работы, которые доказывают, что это как бы некая местность Северной Индии, и это некое озеро, это некий остров на этом озере. Но как бы вот такие вот вещи, которые пространственно не соответствуют замаху эпоса, они постепенно уходят на задний план, и на сегодняшний день считается, что это вот та самая Ланка, которая Шри-Ланка. Ну, тут важнее другое, между прочим, что все-таки эта Ланка находится на юге. Дело в том, что по индийским представлениям, ну, вот древним, юг – это царство смерти. То есть царство Раваны, в общем, это царство смерти. Это очень важно для определения того, что представляет собой сюжет Рамаяны. Ну, я быстро доскажу. В итоге, конечно, Рама одерживает победу. Значит, этот 10 или иногда 100-головый Равана оказывается побежден. Значит, Рама спасает Ситу, они возвращаются вместе в Айодхью. И дальше вот конец очень интересен. интересен, он состоит в том, что Раме приходится проверять Ситу на верность. Она же все-таки была фактически в царстве смерти и была в лапах у этого самого Раваны. Вот, и на чистоту, так сказать, он ее проверяет. Сначала испытание огнем. В общем, бог огня доказывает, что Сита невиновна. То есть Сита входит в костер и не сгорает. Да, и не сгорает. Более того, пламя ее поднимает из костра, и вот эти силы как бы полета приземляют ее просто буквально в объятия Рамы. Да, и там появляется бог Агни, бог огня, который утверждает, что, значит, Сита невиновна. Агни в переводе с санскрита – огонь, древнее индийское божество огня. Многочисленные гимны Агни в Ригведе восхваляют его как посредника между богами и людьми, домашнего жреца богов и бессмертного гостя смертных. Агни щедро подает благо и защищает людей от демонов, нищеты и голода. В эпических поэмах он предстает в человеческом облике. Но в конечном счете все-таки Рама сомневается, там окружающие сомневаются, он отправляет Ситу в изгнание, где она рожает двух детей, Кушу и Лаву, которых воспитывает вот этот самый Вальмики, который, значит, сочинил эту поэму, он ее спел детям этим, и они в качестве таких бродячих певцов отправляются в Аёдхью и исполняют эту поэму перед Рамой. В конце концов, значит, Рама их узнает, возвращается Сита, казалось бы, все хорошо, но опять сомнения терзают Раму и его придворных. Хотя, Александр Михайлович, на самом деле все, весь двор и все приближенные неустанно повторяют: «Ах, как они похожи на Раму! Ах, как они похожи на Раму!» Про детей, да. То есть, как бы, вроде бы, они утверждают тем самым, что это дети Рамы, но тем не менее. Ну, тем не менее, в общем, Рама вынужден был, как так подается, вынужден был опять, как бы, Ситу подвергнуть сомнению. И тогда она, значит, сама говорит: если я, значит, если я чиста, пусть меня поглотит земля. Земля разверзается и поглощает ее, тем самым доказывая ее чистоту, и тем самым, между прочим, воссоединяя ее как бы с матерью, потому что Сита в свое время была найдена в борозде, и она оказалась, значит, дочь земли. То есть такие мотивы здесь архаически древние присутствуют. Но она не просто была найдена в борозде, как бы считается, что она биологическая дочь земли, потому что ее отец гулял как раз по полю как-то на досуге и увидел пролетающую по небу прекрасную апсару. И он сказал: «О, какая прекрасная апсара!» И тут случился казус, в результате чего земля родила Ситу. Ввиду вот таких мотивов природы, плодородия, вот, и так далее. Вот это сюжет, который, конечно, связан с календарным мифом. Это гибель природы в зимнее время, потом ее возрождение. Вот, или там сюжет об умирающем, воскресающем боге, о герое, который спускается в ад для того, чтобы... Да, похищение жены – это тоже очень древний сюжет. И потом герой ее, значит, возвращает. Это вот сюжет об... нам более всего известные сказания об Орфее. То есть, собственно, получается, что все движение поэмы, а поэма все время находится в движении, да, потому что герой находится все время в движении, то есть состоит из двух главных, из трех главных фрагментов. Первое – это изгнание, и это движение по Индии, в результате чего вся Индия становится священной, потому что первая и седьмая главы этой семиглавной поэмы, которые считаются более поздними, говорят, что главный герой Рама – это не просто эпический герой, это бог. Это одно из земных воплощений бога Вишну. То есть это изгнание раз, это движение из-за того, что по Индии движется бог, то, соответственно, священной становится вся земля Индии. Во-вторых, это похищение Ситы, и Рама продолжает двигаться по всей Индии, потому что он уже мечется в поисках Ситы, и таким образом добирается до Ланки. И в-третьих, это опять битва. Это битва, в которой участвует практически все силы, все мощные армии, которые на тот момент можно было себе вообразить. Но вот у Равана это демоны, а у Рамы это медведи и это обезьяны. Получается, кстати, воспроизведение такого древнего сюжета богов и демонов. Боги и демоны с одной стороны, с другой стороны Шершель Афам. Потому что без Ситы бы ничего не произошло. И более того, там же масса каких-то вставных легенд, которые рассказывают о том, что еще в предыдущем рождении Равана уже оскорбил женщину, которая пообещала ему отомстить в следующем рождении, родилась в виде Ситы. Вообще вся Рамаяна, как и любые другие индийские, вот древнеиндийские истории, они проникнуты многочисленными ответвлениями, которые рассказывают или намекают о том, что все это началось гораздо раньше. Ну, собственно, ни одна индийская история не имеет ни начала, ни конца, и трудно определить, с какого момента начать и где остановиться. Ну, мифологизированная потому что история. Тот же Равана, например, он ведь, между прочим, никто иной, как правнук бога Брахмы, потому что его отец – внук Брахмы, его мать – демоница. То есть он опять полубожественное существо, полудемон. И по касте он считается брахманом, в отличие от Рамы, который считается кшатрием. Кшатри, да. И потом Рама, его убивший, должен был замаливать свой грех, потому что одним из самых главных грехов по понятиям индуизма является убийство брахмана. А если Равана брахман? Вот полно противоречий. Видно, и проблем. Противоречий, все намешано очень много. Намешано невероятно. Слоев очень много. Дикое то есть на самом количество. Деле памятник действительно исключительно сложный и могущий подвергаться разным трактовкам. И судьба его очень фантастически необычно, и я абсолютно убеждена, не имеет мировых аналогов, это абсолютно. Иногда пытаются исторические корни найти этого сюжета, и в этом случае обращаются к завоеванию Индии ариями. Племена ариев, которые, значит, постепенно, пройдя через Гималаи, стали заполнять Индию, они, в конце концов, двинулись на юг, и преодолевая сопротивление местных племен, аборигенных, вот, они, значит, в конце концов, дошли до края Индии. И вот есть такая интерпретация этого сюжета, что это вот в фантастической, мифологической форме, значит, отражает вот как бы нашествие ариев, тогда как вот Равана является представителем вот местного населения, так и сказать. Не просто местного населения, а представителем даже более высокой цивилизации, потому что поэма рассказывает об удивительном городе Ланка, где высокие дома, где великолепные мастера, где созданы великолепные произведения искусства, да, и вдруг на них, в общем-то, идет, скажем, обезьянь толпа армия. Медведей и обезьян, в общем-то, вандалов, да, в общем-то, погромщиков, и которые в результате действительно погубили вот это вот высокую цивилизацию, по крайней мере, вот так все это идет. Ну, здесь, Ирина Петровна, я позволю себе не согласиться, потому что описание вот этого города Ланки, прекрасного и так далее, все-таки это достояние так называемого эпического стиля. Потому что Айодхия, вот царство, где родился Рама, вот, описывается город, значит, вот этого царства Кошала, описывается, вообще говоря, точно так же. Просто вот эпические авторы, когда они приступают к описанию особенно столичных крупных городов, они попадают, так сказать, в систему клише. Они просто не могут иначе их описывать. И поэтому там жители, представляете, демоны, ракшасы, жители совершают ведийские обряды, набожные, так сказать, и прочее. Нет, но это понятно, именно потому, что Равана брахман, и вот это вот отражение брахманской культуры, и с этой точки зрения, именно Равана знаток искусств, а никак не Рама, и он пытается именно своим знанием искусств соблазнить Ситу, а не грубой силой. А правда, другая причина того, что он проклят, и он не может взять женщину силой, потому что он проклят одной из тех женщин, которых он взял силой. И проклятие заключается в том, что если это произойдет вновь, то его голова и его головы просто треснут. Но, тем не менее, он увлекает Ситу именно своим знанием поэзии, знанием и пониманием глубоким музыки, да, как бы Рама этим похвалиться не может. Мы сейчас говорим в основном о поэме, которая приписывается мудрецу Валмики и которая была создана на так называемом эпическом санскрите. Вот в период, о котором мы говорили, приблизительно со второй половины, со второго века до нашей эры, до второго века нашей эры, период формирования. Потом когда-то произошла фиксация. Я думаю, что это раньше произошло. Но мы не будем слушателей мне это неизвестно. Потом был какой-то период. И это было связано с очень непростым, собственно, историческим периодом в истории Южной Азии, когда боролось очень много различных религиозных систем и идеологических тенденций, и как бы Рамаяна ушла немножечко вглубь, и вдруг снова с новой силой реанимировалась где-то приблизительно начиная с X века. Позвольте короткую вставку просто к вашим словам, что есть интерпретация сюжета, в общем, нелепая абсолютно, но тем не менее, что, значит, сюжет отражает борьбу индуистов с буддистами. Да, потому что вот этот вот период, о котором я сейчас говорила, это как раз и связано с тем, что в это время индуизм дремал, не он был главной силой в Южной Азии. От него отпочковавшиеся тоже еще до нашей эры джайнизм и буддизм были намного популярнее. Но индуизм постепенно снова набрал мощь и благополучно вытеснил буддизм вообще за пределы Индии. Да. А джайнизм очень существенно потеснил, в основном вытеснил его на западные побережья. Но вот этот самый буддизм, который ушел из Индии, одновременно понес с собой Рамаяну, понес ее невероятным образом. Он ее донес до Японии. Но мы сейчас давайте вернемся снова в Индию, поговорим о тех Рамаянах, о совершенно других Рамаянах, которые стали возникать, начиная с X века в самой Индии. Ну вот вы уже упоминали этот очень важный факт о том, что Рама в культуре индуизма представлен как аватара или воплощение Вишну. Значит, в самой эпической поэме действительно он как божественный персонаж, он появляется, вот об этом, во всяком случае, говорится, в первой и седьмой главах, которые считаются более поздними. А так сказать, он вообще эпический герой, там, богатырь и так далее. Вот. Но, разумеется, вот в период становления индуизма постепенно наращивает силу представления вот о воплощениях Бога, и к концу первого тысячелетия нашей эры, несомненно, Рама понимается уже как воплощение, одна из очень известных аватар или, значит, воплощений бога Вишну. И, естественно, это должно было найти отражение, значит, в этом сюжете. И примерно с этого же времени начинают появляться переложения, подчеркиваю, не переводы, а переложения Рамаяны на разные региональные языки, где Рама уже как бы с самого начала абсолютно беспрекословно и абсолютно без всяких проблем, так сказать, предстает богом. Не обязательно переложение той самой Рамаяны, о которой мы говорили до этого. Это может быть интерпретация других версий того же самого сюжета. То есть нет прямой связи между теми рамаянами, которые стали возникать, начиная с X века, и санскритской поэмой Вальмики. Потому что вот как раз тут у меня две книги, а их намного больше, да, называется «Много рамаян». Много ромаин — это отражает не только вот то количество ромаин, которые стали возникать, начиная с X века, и язык которых был не санскрит, а были местные языки, да, тамильский, бенгальский, ория, маратхи, да, еще да, какие-то языки, угу, да. Но еще и отражение того факта, что там были какие-то мотивы, которые абсолютно никак не выводятся из той самой санскритской ромаины Вальмики, но они могли быть связаны с какими-то другими версиями ромаины и, конечно, уходили корнями в ту почву, на которой возникали эти новые ромаины и отражали существовавшие там социальные отношения или исторические повороты. Да? То есть совершенно очевидно, вот этой книжки не хватило. Потом пошла новая серия под названием «Задавая вопросы ромаинам», потому что каждая вновь обнаруживаемая, вытащенная из небытия ромаина вдруг, оказывается, ставит новые вопросы, которые не возникают в том тексте, который лучше исследован, чем другие, а лучше всего исследован санскритская ромаина, конечно, безусловно. Это верно. Вот. И действительно, вот эти местные или региональные ромаины, вот они несут в себе черты своеобразия местного, конечно. Это во-первых, и вернее сказать, во-вторых, а во-первых, это то, что они, безусловно, раму принимают за божественного персонажа с самого начала. Это, кстати, сказывается на структуре произведений. Вот, например, ромаина Камбана на тамильском языке, примерно тоже 10 или 9 век, вот, это уже такая хорошо... Но она считается самой ранней, из известных, да, раньше таких вот вариантов, значит, не было известно, просто, и, скорее всего, их и не было, потому что языки, на которых потом ромаины появлялись, они стали формироваться только в это время. То есть, возможно, что-то были, могли быть какие-то палийские варианты, могли быть какие-то палийская джатака есть, между прочим, да, на сюжете. Вот самая древность, это, то есть, как бы, если ромаина Вальмики, это все-таки север Индии, то вдруг мы получаем одну из первых версий, уже самый крайний юг. Это тамилнаду, тамильский язык. Да, и вот из этой ромаины очень хорошо видно, как переделывали, так сказать, приспособляли вот к этим условиям авторы этот текст. Ну, я сейчас не говорю о технических там сокращениях, добавлениях, это тоже было. Но вот ясно, что если вот рама – бог, то окружающие его люди должны быть его почитателями или бхактами, как, потому что это в русле вот этого течения бхакти развивалось. Вот. И даже вот Бхарата, например, вот у Камбана, он не просто брат Рамы. Бхарата – это тот сын, которого вторая жена царя хотела посадить. Она, собственно, и посадила его на трон, но Бхарата был человек благородный. Да. Он поставил на трон сандалии Рамы, знаменитое это место. И сказал, что не-не-не-не-не, пока брат не вернется. Я буду править именем Рамы. Именем сандалии, да. Ну вот, так вот, значит, Бхарата у того же Камбана, он выступает как преданный адепт Рамы, не просто брат, а именно бог. И когда он возвращается в Айодхью, он ничего не знает о событиях, которые там произошли, у Вальмики он идет искать отца в первую очередь, а у Камбана он идет в первую очередь искать Раму, потому что для него Рама важнее, чем отец. Или еще один момент очень любопытный, который тоже показывает вот такое направление переработки. Значит, у Вальмики Равана, когда он хватает Ситу вот в лесу, которая осталась в одиночестве, значит, он берет ее, хватает ее за волосы, в общем, короче говоря, он просто утаскивает ее, значит, за собой. И вот это вот «хватает за волосы» – это означает совершить насилие над женщиной. Да. И вот там, кстати, в санскритском тексте вот употребляется глагол, который вот означает «насилие», да? И поэтому, собственно, санскритская ромаина и позволяет все-таки толковать факт ее кражи и пребывания у Раваны как свершившееся насилие, потому что глагол один и тот же. Ну вот. А, значит, надо бы сказать, что вот в тамильской культуре колоссальное значение придается вот идее женской чистоты и нетронутости. Вот, но это просто одно из основополагающих таких моментов этой культуры. И допустить, чтобы Равана, так сказать, касался Ситы, ну, это просто для них невозможная вещь. Да, абсолютно. Рамаяна, которая возникла в 17 веке, уже в Северной Индии, которая сейчас является своего рода Библией Северной Индии, автор ее Тулсидас, там автор изобретает иллюзорную ситу, и Равана как будто бы крадет иллюзорную ситу, а настоящая там где-то прячется, то есть опять оказывается чистой. И никакого с ней беды в конце не происходит. И вот, например, современный комикс, да, который рассказывает историю Рамы, чем завершается? Тем, что никто никого не прогоняет. Вот последний момент, и Сита, и Рама сидят на троне, и, как мы знаем из наших сказок, они долго жили и умерли в один день. Вот как бы современные издание, рассчитанное на детей, предлагает совсем другой вариант. То есть как бы переписывание Рамаяны... Без всяких проблем. Да, оно продолжается. Это совершенно живой и животворящий эпос. И это то, что оказывает очень мощное воздействие ведь на Индию сегодняшнюю. Вот, кстати, вы упомянули Рамаяну Тульсидаса. Вот одна из версий, значит, средневековых этого сюжета. Вот она перед вами. Вот, да, вот она, значит, перед нами, такой вот том, значит, который был издан в 1948 году. Это перевод, значит, Рамаяны Тульсидаса академиком Алексеем Петровичем Баранниковым. Такой был у нас индолог. Вот. Рамаяна эта сама по себе является, можно сказать, второй великой Рамаяной Индии, потому что она невероятно популярна. Вот. Кстати говоря, языки, на которых она создана, языки средневековые, это так называемые аватхи и брадж, с некоторыми вкраплениями санскрита, это произведение как раз относится к рамаитскому бхакти, то есть к воспеванию Рамы как бога. Главного и, бога. Да, главного бога. И с этой точки зрения, значит, оно совершенно, так сказать, потому является... Потому что Махабхарата, в конце концов, воспевает, скажем, Кришну, да? Кришна – это одна из земных манифестаций бога Вишну, Рама – другая. Рама считается более ранней, седьмая аватара Вишну, а Кришна – восьмая. Кришна – одно из воплощений бога Вишну, которое нисходит на Землю в наиболее трудные для человечества моменты. Однако значение Кришны столь велико, что обычно он почитается как самостоятельное божество, хотя и у него есть два разных облика. В эпической поэме Махабхарата он опытный государственный деятель и полководец. В других легендах он неугомонный деревенский ребенок, а позднее деревенский пастух, склонный к шалостям и проделкам над влюбленными в него пастушками. Индийцы, ведь они не поклоняются Вишну. Они поклоняются одному из его земных проявлений. Вот кто-то из индусов кришнаиты, кто-то из индусов рамаиты, а кто-то поклоняются еще другим богам, но для каждого индуса это единственное, главное и основное божество. Но что касается вот этой Рамаяны, тут еще необходимо заметить, и это вот тоже очень важный момент, ведь каждая из этих Рамаян, о которых мы говорим, хотя и не описываем подробно, значит, действительно приспосабливается не только к обычаям или там идеям того региона, в котором она была создана, но и ко времени. Вот историческая, так сказать, обстановка. Вот Тульсидас создал эту Рамаяну, когда Индия была уже завоевана мусульманами. И он глубоко страдал от того, что вот индусы оказались в подчиненном, так сказать, положении. Вот. И вот как бы пафос вот этой Рамаяны состоит в том, что Рама, когда он возвращается на царство, то он создает так называемое царство Рамы, Рамраджья, где жизнь построена по законам индуизма, такого классического ортодоксального индуизма. Там существует... Рамраджья – это царство Рамы. Да. То есть царство благоденствия, совершенно всеобщего, верно. Справедливости. Но при этом это царство, где правят, так сказать, идеи индуизма. То есть это кастовая система. И, кстати, потом к этой идее, ну, в виде царства благоденствия неоднократно обращался Махатма Ганди, который вкладывал туда идеи всеобщего благоденствия, а не идеи, скажем, превосходства индуизма. Но именно он говорил о будущем имени, как о Рамраджи, да, как о царстве, в общем-то, да, всеобщей справедливости. Вот эта вот концепция, да, она так сказать... Хотя, что касается справедливости, мы знаем, что не все было хорошо справедливостью. Ганди Мохандас Карамчанд – крупнейший деятель национально-освободительного движения Индии. Получил юридическое образование в Англии в 1891-м, вернулся в Индию и занимался адвокатской деятельностью. Работал в Южной Африке, где создал организацию «Индийский конгресс» в Натале, задачу которой входила ненасильственная борьба за избирательные права индийцев. С 1915 года Ганди являлся одним из видных руководителей национально-освободительного движения. В период подъема революционной массовой борьбы против англичан партия «Индийский национальный конгресс» приняла предложенную Ганди программу ненасильственного сопротивления и несотрудничества с властями. Не во всех частях Индии Рамаяну принимают. Во-вторых, не во всех частях Индии принимают ее героев. Потому что, например, совсем на севере, возле границ с Непалом, там, откуда якобы происходит родом Сита, принимают Ситу, но не принимают Раму. И более того, даже в современной Индии женщин из той части Индии, да, которая связана вот с ее отцом, там, где он выходил на поле, их не будут выдавать замуж в ту часть Индии, которая ассоциируется с Айодхьей и ассоциируется с Рамой, потому что считается, что женщина, выданная замуж в ту часть Индии, будет несчастна. Более того, вот, например, Сита, она в последнее время стала символом индийских матерей-одиночек. Потому что если... Последнее время это как? Ну, последнее время это вот уже наше десятилетие, потому что, в принципе, конечно, в Индии такая вещь, как мать-одиночка, явление исключительно редкое, но, тем не менее, оно сейчас уже возникает. И вот эти вот женщины, они подняли Ситу на щит. Если Сита, изгнанная мужем, смогла воспитать двух детей, значит, и мы сможем воспитать. То есть как бы это уже новое воплощение Ситы в соответствии с идеями. А Равана, да, в некоторых частях Индии считается главным героем, и ему поклоняются, потому что... Да вот на юге, между на прочим, юге... они интерпретируют, вот есть такая интерпретация, вот, как раз в Тамилнаде, между прочим, что на самом деле Рама – это завоеватель, а Равана – представитель вот этих местных, ну, дравидских племен, то есть вот откуда тамилы произошли. Вот, и ясное дело, что и Равана, и его сын Индраджит – это все герои, которые, наоборот, сражаются как бы вот с нашествием... С оккупантами. С оккупантами, в сущности, да, потом, да. Позже, уже в Бенгалии 19 века, уже вся эта история была представлена как о совсем другом свете. Тогда уже появились английские колонизаторы. И сын Раваны в поэме на бенгальском языке уже выступил как защитник страны от колонизаторов. Thank you. Я бы хотела вернуться все-таки к совершенно удивительным подвигам Рамы уже вот в Индии 20 века. Может быть, это не такая глубокая история, но это очень важно, потому что показывает, как индийские герои древности, эпические герои древности, как они трансформируются и мобилизуются для решения абсолютно современных индийских задач. Если можно, Рамаяна Вальмики – это, в общем-то, вызов исламу. Вообще, вот с того момента, когда ислам проник на территорию Индии, это 11 век, да, вот первые завоевания. Нет, ислам проник раньше, но в виде еще с 7 века он стал проникать. Считается, 11 уже такой. В виде торговцев, мореплавателей и так далее, они не несли с собой угрозы завоевательской. А вот уже такие вооруженные отряды, это уже 11-й, конечно, век. Да. И с того же самого времени стали появляться практически при дворах королей, царей индусов, придворные барды стали создавать придворные поэмы, отождествляя своего правителя с Рамой. И у этих поэм была множественная функция. Ну, во-первых, мы всегда должны иметь в виду, что как бы процесс наследования трона он никогда не протекал гладко, да? Кто-то получал трон в результате убийства предшествующего правителя, кто-то вообще появлялся неизвестно откуда, и всегда нужно было этого правителя каким-то образом легитимировать. Да? Вот эта вот легитимизация происходила с помощью образа Рамы, потому что отождествить своего правителя с Рамой, это значит доказать, что у него и происхождение благородное, и по всем другим приметам он имеет право на то, чтобы сесть на трон. Ну и, конечно, как Рама, да, он сможет отразить неприятеля. То есть вот тут уже началось некое, так сказать, противопоставление Рамы как героя, Рамы как воителя, той ситуации, которая начала складываться в Индии, а это была уже ситуация, связанная с исламом. Вот когда-то в каком-то веке произошло событие, то есть не в каком-то, а в 16-м на самом деле. Причем оно не подтверждено никакими историческими фактами. Вот это, опять же, как бы некая легенда, но уже в Индии множество легенд, но не принято сомневаться в их истинности. Хотя то, что не принято сомневаться, не означает, что это факт. Вот. То есть их нужно принимать на веру. Так вот, то, что сейчас все принимают на веру, это то, что город Айодья, который упоминается вот в той самой древней индийской поэме на санскрите, что он действительно существовал. И он существовал не где-нибудь, а в конкретной географической точке. Это конкретная географическая точка, если смотреть на современную Индию. Это 120 километров от города Лакхнау, который является столицей штата Уттар-Прадеш. Это город, который находится на реке Сараю. И именно здесь когда-то существовал храм Рамы, который был построен на том самом месте, где Рама родился. И якобы вот в этом самом 16 веке полководец-мусульманин Мир Баки для того, чтобы более успешно происходила исламизация Индии, снес этот храм. На его месте стал строить мечеть, которая долгое время не строилась, как выяснилось, не строилась, потому что место было, конечно, абсолютно все пронизано духом Рамы. И для того, чтобы построить мечеть, пришлось там чуть-чуть сдвинуться в сторону, оставив свободным то место, где был алтарь предыдущего храма. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, то есть ничего достоверно не известно, но прошло какое-то время, и действительно именно это место стало местом противостояния между индусами и мусульманами. Вот бок о бок, вот эта вот мечеть Бабура, ей было дано такое имя в честь одного из императоров монголов, монгольских императоров Индии, и храмом, небольшой пристроечкой, который вот возникла на том месте, откуда немножко сдвинулась эта мечеть. А противостояние долгое время сдерживали англичане. Потом, когда Индия получила независимость в 1947 году, конечно, было уже не до этого, и вдруг оказалось, что в один из прекрасных моментов в том храме, который маленький, даже не храм, навес существовал на том месте, где якобы когда-то был алтарь, вдруг там чудесным образом за одну ночь появилась фигура бога Рамы. Ну и вот как раз начиная с момента независимости, вот это вот противостояние между индусами и мусульманами, которое, конечно, получило безумное усиление из-за того, что вся страна была разделена по религиозному принципу на светскую Индию, на исламский Пакистан. Но на самом деле из Индии осуществился массовый исход мусульман, и Индия в значительной степени стала индусской. Справедливости ради следует сказать, что после 1947 года вот джин был выпущен из кувшины, и началось, конечно, очень мощное противостояние вот в этой самой Айодхе, но оно было, скажем так, на местном уровне. А вот в 80-е годы произошла вообще удивительная история. Ведь телевидение в Индию пришло только в 70-е годы. Да? Ну и постепенно оно распространялось по стране. И уже в 80-е годы, скажем, телевидение было, хотя не во всех домах, но было. И тут на экраны вышла многосерийная экранизация «Рамаяны», которая длилась полтора года. И в этой экранизации были смешаны две рамаяны по существу. Вот это вот самая санскритская рамаяна Вальмики и вот это вот на диалектах Авадхи и Браджи рамаяна 17 века Тулсидаса. Рама-чарита-манаса, да, называется. Море озеро подвига, деяния, да, да, Рама. Да, море подвига, да. Озеро, море, как угодно. И Индия абсолютно сошла с ума, потому что это впервые в Индии сериал по такой священной книге. По священной книге, да. И вся Индия замирала в те минуты, когда показывали этот сериал, даже мусульмане смотрели. Я читала какое-то исследование по этому поводу. Нужно было знать врага в лицо, потому что... Ну, не врага, а вот то, что соседа. Является, да, соседом. И к телевизору в это время относились как к какому-то, ну... Священному предмету? Да. И... Ну, раз показывают раму, так... Да. Ну, есть. Во-первых, все к этому готовились. Совершали омовение, там, одевали чистые одежды. Телевизор украшали гирляндами. Поразительно все. Зажигали благовоние и садились смотреть. Причем, поскольку все-таки по-прежнему телевизоры были не в каждом доме, то вот в комнату, где они были, набивалось до 50 человек, там в магазины. Соседи приходили, соседи, да. Да, все это было, конечно, очень массово. Все это было очень трепетно. И вот тогда-то вдруг вся Индия узнала о том, что существует Айодхья, и узнали, где она находится. Хотя, я повторяю, никаких доказательств, что это та самая мифическая Айодхья, не существует. Более того, голландец Ханс Бакер провел фантастические исследования, издал вот несколько томов толще, чем вот эта вот тулсидасовская рамаяна, которые практически доказывают, что, конечно, вот эта вот современная Айодхья никакого отношения к той Айодхье не имеет. Но это обычная в индуизме история, когда что-то извлекается из древности и пересаживается, высаживается, да, и прекрасно там прорастает. А иногда одно и то же прорастает в разных местах Индии, что создает еще более интересные ситуации. И вот когда вся Индия была абсолютно под впечатлением вот этой самой многосерийной рамаяны, там было 70 с чем-то эпизодов, Один из деятелей индусского фундаментализма, который впоследствии стал министром внутренних дел, Лал Кришна Адвани, устроил так называемое «великое паломничество». Он собирался пройти всю Индию в образе Рамы. Вот в образе такого вот Рамы. По маршруту Рамы. Да. Нет, не по маршруту Рамы. То есть, но под видом Рамы. Mm-hmm. Потому что даже его машина была оформлена в виде колесницы. Mm-hmm. Но он был как бы в облике Рамы, но, естественно, не синего цвета, а синего цвета, потому что цвет Вишну, он темный. Вишну темный, Кришна темный. А Рама тоже темный. Но вот этот черный цвет, он преобразовался в синий. А, и, честно говоря, я читала объяснение, но я сейчас не помню, почему так произошло со временем. Но есть какие-то определенные атрибуты. Вот, например, лук. Это обязательный атрибут Рамы. И вот этот Лал Кришна Адвани, будущий министр внутренних дел Индии, он, значит, путешествовал на этой машине, замаскированной под колесницу. Вот в такой вот в позе с подготовленным к бою луком. Ну, поскольку тогда было правительство Индийского национального конгресса у власти, партии, в общем, секуляристской, его задержали. А задержал его, между прочим, в Бихаре тоже один из известных персонажей индийской политики Лалу Ядов Прасад. Вот, марш не был завершен до конца, хотя там, конечно, уже пресса его освещала. Но после этого началась уникальная акция в масштабах всей Индии, которая называлась «Соберем по кирпичику на храм Рамы». Вот со всей страны, да? Люди, вот просто любой человек мог взять кирпич, написать на нем имя Рам, отнести на почту, его запаковывали и отправляли в Айодью. И в Айодье набралось за какое-то время достаточное количество кирпичей для того, чтобы возвести храм Рамы. Но ведь нужно было место, места не было. И 6 декабря 1992 года произошло, на самом деле, ужасное событие, которое оказало очень мощное воздействие вот на историю, на ситуацию в Индии. Современную. Да, современную. Вот толпа индусских фанатиков, конечно, разгоряченные сначала показом этого сериала, потом вот этой вот акции сбору кирпичей. Да и походом этим. И походом Адвани двинулась в эту самую Айодью и разнесла мечеть Бабура так, что практически там ничего не осталось. И, конечно, вся Индия пришла в волнение, начались столкновения индусско-мусульманские, начались суды, начались сносы других построек. То есть вот это вот межконфессиональная напряженность, которая вышла за пределы Индии, которая пришла и в Пакистан, и в Бангладеш, и в другие страны. И главным стал, конечно, вот этот вот самый бог Рама. Но одновременно ведь шло еще и то, что называют создание нового образа Рамы. Вот как бы изобретение новой версии, унифицированной версии, не позволяющей никаких расхождений. И по этой версии вот эти вот много рамаян уже не имели права на существование. Должен был существовать только один Рама. То есть как бы мало того, что Рама стал символом некого противостояния с исламом, Но Рама одновременно и превратился в символ, скажем так, упрощенной версии индуизма, которая стала усиленно насаждаться индусскими фанатиками, фундаменталистами, которая создала уже невероятные трения внутри индуизма. Почему нельзя сравнивать Рамаяну с, скажем, с тем же греческим эпосом, да, или с какими-то другими легендами? Это все живо. Так в Индии, да, вот эта древность, она до сих пор же жива, она уже в политике играет колоссальную роль. Потому что если хотят сказать что-то хорошее о каком-нибудь политике, да, то это, конечно, Рам. Его ближайший соратник – это будет Лакшман, который его сопровождал в трудную минуту. Да. Если это плохой человек, да, то это будет, конечно, Рава. И если это плохая женщина, то это будет Кайкея. Хотя вот недавно была поставлена удивительная танцевальная драма, которая пыталась донести до зрителей образом с помощью жеста и музыки, что творилось в душе Кайкеи и почему она настаивала на том, да, почему она поступила несправедливо. Ну, то есть уже, так сказать, ее психологический портрет воссоздается. Психологический, да, портрет в танце, причем внутри той системы, которая называется Бхаратнатьям, которая возникла на юге, одна из известнейших... А кто, кстати, там? Гита Чандран. Ага. Гита Чандран, более того, вот тут написано, что знаменитая танцовщица Гита Чандран впервые интерпретировала образ Кайкеи почти 25 лет назад и как бы воспроизводит это постоянно, совмещая военную жестикуляцию, да, то есть какое-то определенное движение в танце, которое изображают, навевают образ войны, и вот те движения, которые характерны для системы Бхаратнатьям. Ну, я уж не говорю о том, какое количество романов существует, раскручивающих тот или иной персонаж в Рамаяне. Да, это... дело в том, что Рамаяна и Россию коснулась. Ведь дело в том, что я сейчас забыл точно годы, но в свое время в детском театре очень большим успехом шел спектакль. По-моему, 60. Нет, да, шло до середины 80-х. Да, он долго очень шел. Он шел лет больше 20 лет. Да. Вот. Геннадий Михайлович Печников был Рамой. Вот. Это Нина Романовна Гусева была такой уже умерший индолог. Она сделала переложение, сделала пьесу, так сказать, на тему Рамаяны. Вот. И в детском театре она была поставлена. Ее возили в Индию. Тогда еще Джавахарлал Неру был жив. Он смотрел этот спектакль. Вот, очень одобрил. Вот. Насколько я понимаю, я-то его не видел. Насколько я понимаю... видела. Да? Я видел. Да, ну, потрясающе. Вот, даже по телевизору. Вот так вот. Насколько я понимаю, значит, там акцент был сделан как раз вот на, так сказать, благородстве образа Рамы, на вот этой идее справедливости, такой вот счастья. Ну, как иначе, Ну, конечно, да. И да, на да. помощи обезьян. А, да! А это уж такой антураж, который всегда... Мы не успели поговорить о главной обезьяне Ханумане, который как раз вот после тулсидасовской Рамаяны превратился в самостоятельного бога, причем в бога, связанного, надо сказать, прямо с силовыми акциями. Ну, конечно, да. Он, кстати говоря, тяготеет к шиваизму в некоторых интерпретациях. Но то, что мы не успели. Но мы не успели о многом, я думаю, поговорить. Доказывает, что Рамаяна, она... всеобъемлющее и неисчерпаемое. Большое спасибо вам за содержательную беседу. К сожалению, ее время подошло к концу. Вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые зрители, я не прощаюсь, потому что совсем скоро мы вновь продолжим путешествие в историю в поисках истины. До встречи!